Несчастная маленькая сестра армии спасения, лежащая при смерти, чувствует, как силы ее с каждой минутой убывают, как бессилие овладевают ею все неотвязнее. Боли больше не мучают ее. Она лежит и борется со смертью так же, как много ночей, бодрствуя у постели больных, она боролась со сном. «Ах, как сладко ты манишь меня, сон! Да только нельзя тебе меня одолеть сейчас!» — говорила тогда она сну. И если сну удавалось на несколько мгновений побороть ее, то она тут же стряхивала его с себя и возвращалась к своим обязанностям. А сейчас ей кажется, что где-то в прохладной комнате, где воздух чист и свеж, и где ее больным легким станет легче дышать, кто-то стелит широкую и удобную постель с подушками мягкими и рыхлыми, как поднявшееся тесто. Она знает, что постель эту сделают для нее. Ей так хочется поскорее опуститься на нее и заснуть, избавиться от чувства бесконечной слабости. Но где-то в глубине души она сознает, что тогда ей уже не удастся проснуться. Она продолжает отгонять от себя соблазн покоя. Его время еще не пришло. Маленькая сестра армии спасения оглядывает спальню, и в глазах ее мать читает укор. Эдит выглядит сейчас такой строгой, какой прежде не бывало. «Почему вы так жестоки и не можете помочь мне в такой малости?» — жалуются ее глаза. «Разве я не исходила столько дорог, служа вам, когда была здорова? Отчего же вы не хотите взять на себя труд позвать сюда того, кого я хочу видеть?» Но большей частью она лежит с закрытыми глазами в ожидании и прислушивается столь напряженно, что ни один шорох в маленьком домике не может ускользнуть от ее ушей. Внезапно у нее появляется такое чувство, будто в соседнюю комнату вошел кто-то, что он стоит и ждет, когда его приведут к ней. Она открывает глаза и с мольбой смотрит на мать. «Он стоит у дверей в кухню. Ты не можешь, мама, впустить его сюда?» Мать поднимается со стула, открывает оклеенную обоями дверь и выглядывает в большую комнату. Потом она возвращается и качает головой. «Там никого нет, доченька», — говорит она. «Никого, кроме сестры Марии и Густавсона». Больная вздыхает и снова закрывает глаза. Но к ней снова возвращается ощущение, что он стоит возле двери и ждет. Если бы только ее одежда лежала, как обычно, на стуле возле кровати, она бы оделась и вышла сама, чтобы поговорить с ним. Но одежды там нет. К тому же она боится, что мать не позволит ей встать. Она лежит и пытается придумать, как ей попасть в соседнюю комнату. Она уверена, что сейчас он там. Просто мать не хочет впустить его сюда. Она верно считает, что вид у него ужасный, и не желает, чтобы дочь разговаривала с таким человеком. Матушка верно считает, что ей ни к чему его видеть. Мол, теперь, когда дочь умирает, ей все равно, что станется с ним. Под конец в голову приходит мысль, которая кажется ей удивительно хитрой уловкой. «Скажу матушке, что хочу лежать в большой комнате», — думает она. «Этому она не станет противиться». Она говорит матери о своем желании, но та, видно, разгадала причину желания дочери и начинает возражать. «Ну разве тебе плохо здесь? Ведь в другие дни ты хотела лежать здесь». Она не делает ничего, чтобы исполнить желание дочери, и продолжает сидеть, не шелохнувшись. Сестра Эдит чувствует себя как в ту пору, когда была ребенком и просила мать о чем-нибудь, чего та не хотела исполнять. И как тогда она начинает просить их ныкать, искушая терпение матери. «Матушка, ну, матушка, мне так хочется перебраться в большую комнату. Позови Густавсона и сестру Марию, пусть перенесут меня туда. Моей кровати недолго придется там стоять. Сама увидишь, что лучше там тебе не будет, и запросишься назад», говорит мать, но все же выходит и возвращается с друзьями дочери. Счастье еще, что она лежит на маленькой легкой деревянной кровати, на которой спала в детстве, и им втроем, сестре Марии, Густавсону и матери, нетрудно перенести ее. Как только ее вынесли из дверей, она сразу же бросает взгляд в сторону кухни и сильно удивляется тому, что не видит его. Ведь на этот раз она была так уверена. Она так сильно разочарована, что не разглядывает эту поделенную на три части комнату, которая хранит так много воспоминаний, а закрывает глаза. И тут в ней снова возникает ощущение, что возле двери находится кто-то чужой. «Не может быть, чтобы я ошибалась», — думает она. «Кто-то здесь есть, либо он, либо кто-то другой». Она снова открывает глаза и пристально оглядывает комнату. И тут она с трудом различает, что у дверей что-то темнеет, что-то неотчетливое и неясное, как тень. Мать наклоняется над ней. «Тебе здесь не полегче, дочка?» — спрашивает она. Девушка кивает и шепчет, что рада находиться здесь. Но думает она не о комнате, а все время лежит и смотрит на дверь. «Что там может быть?» — удивляется она и чувствует, что для нее важнее жизни узнать это. Сестра Мария вдруг встала так, что загородила дверь, а она изо всех сил стала умолять ее отойти чуть-чуть в сторону. Они поставили ее кровать в часть комнаты, именуемую гостиной и расположенную в противоположном конце по отношению к двери. Полежав здесь немного, она шепчет матери: «Я уже поглядела на гостиную, теперь хочу поглядеть на столовую». Она замечает, что ее мать и друзья обмениваются огорченными взглядами и покачивают головами. Она решает, что они боятся перенести ее поближе к тени у двери. Она бросает на мать и друзей умоляющий взгляд, и они переносят ее, не пытаясь возражать. Теперь, находясь в столовой, гораздо ближе к двери, она видит, что там стоит какая-то темная фигура со странным инструментом в руках. «Это точно не он», — Но, во всяком случае, кто-то, с кем ей очень важно встретиться. Ей необходимо придвинуться к нему поближе. И она с робкой улыбкой подает знак, чтобы ее перенесли в кухню. Больная видит, что мать это так сильно огорчает, что она начинает плакать. В душе девушки возникает смутное ощущение того, что мать сейчас вспоминает, как Эдит девочкой сидела на полу перед плитой, раскрасневшаяся от огня, и рассказывает ей обо всем, что было с ней в школе, а мать в это время готовила ужин. Она понимает, что матери видится ее дочь повсюду, что с каждой вещью в доме связаны воспоминания, что она уже начинает сгибаться под тяжестью надвигающегося на нее одиночества. Но сейчас она не должна думать о матери. Она не должна думать ни о чем, кроме главного, кроме того, что она должна успеть сделать за отпущенное ей короткое время. Ее перенесли в противоположный конец комнаты, и теперь она, наконец, отчетливо видит то невидимое, что стоит у двери. Это человек в черном плаще с капюшоном, надвинутым на лицо. В руке он держит длинную косу. Ей не приходится сомневаться ни мгновения. Она понимает, кто это. «Это смерть», — думает она. И ей становится страшно от того, что смерть пришла слишком рано. Сама же по себе она ей страха не внушает. Когда несчастную больную перенесли к дверям, пленник смерти, лежащий на полу, съежился, словно стараясь сделаться поменьше, чтобы девушка его не заметила. Он замечает, что она не отрывает взгляда от двери. Видно, что-то видит там. Он не хочет, чтобы она увидела его. Это было бы для него слишком большим унижением. Ее взгляд не встречается с его взглядом. Она смотрит не на него. И ясно, что заметила она не его, а Георга. Когда ее постель придвинули совсем близко к ним, он видит, что она кивком головы позвала Георга. Георг плотнее запахивает плащ, будто мерзнет, и подходит к ней. Она смотрит на него с жалобной, умоляющей улыбкой. «Ты видишь, я не боюсь тебя!» шепчет она почти беззвучно. «Я охотно последовала бы за тобой, но прошу тебя погодить до утра, чтобы я смогла выполнить великое поручение, ради которого Господь послал меня в этот мир». Она говорит с Георгом, а Давид Хольм в это время поднял голову, чтобы лучше разглядеть ее. Он видит, что святая возвышенность ее души придала ей невиданную красоту, нечто гордое, высокое, недостижимо прекрасное, неодолимо притягивающее, и он не в силах отвести от нее глаз. «Ты, верно, не слышишь меня?» – спрашивает она Георга. «Наклонись ко мне пониже. Я должна поговорить с тобой так, чтобы другие не слышали». Георг наклоняется над ней так низко, что капюшон почти касается ее лица. «Ты можешь говорить тихо», — отвечает он. «Я все равно тебя услышу». И она начинает шептать ему так тихо, что никто из троих людей, стоящих возле ее постели, не слышит ее слов. Ей внимают лишь возница и призрак, лежащий на полу. «Не знаю, известно ли тебе, что мне назначено сделать, но мне непременно нужно дотянуть до утра, чтобы я могла увидеть одного человека и уладить с ним все. Ты не знаешь, как скверно я с ним поступила. Я была слишком самонадеянной и смелой. Как смогу предстать перед ликом Господним я, причинившая им такое горе?» Глаза ее широко раскрыты от страха. Она задыхается, но продолжает, не дожидаясь ответа. «Я должна сказать тебе, что жду человека, которого люблю. Ты понимаешь меня? Человека, которого я люблю». «Но послушай, сестра, этот человек...» Она не хочет слушать его ответа, покуда не скажет ему все, покуда не уговорит его. «Ты видишь, я попала в беду, потому и говорю это тебе. Нелегко мне признаваться, что я люблю именно этого человека. Стыдно мне, что я столь низко пала, что полюбила человека, связанного узами с другой. Я противилась этому чувству, я боролась с ним. Мне казалось, что я, призванная помогать людям, исправлять несчастных и заблудших, стала хуже самого скверного из них». Георг молча гладит рукой ее лоб, позволяя ей продолжать. «Однако худшее унижение не в том, что я люблю женатого. Самое отвратительное то, что это скверный и злой человек. Сама не знаю, почему я бросила себя под ноги этому негодяю. Я хотела, я надеялась найти в нем хоть крупицу хорошего, но каждый раз обманывалась. Видно, сама я скверная, раз мое сердце могло так ошибиться. О, неужто ты не можешь понять, что я не могу уйти, не сделав последней попытки, не увидев, что он раскаялся?» «Ты делала уже так много попыток», — уклончиво говорит Георг. Она закрывает глаза, погружаясь в раздумья, но тут же открывает их, и в ее взгляде светится твердая уверенность. «Ты думаешь, что я прошу лишь ради меня самой? И считаешь, как и другие, что мне должно быть безразлично, что с ним случится? Мол, я все равно ухожу от суеты. Позволь мне рассказать тебе о том, что случилось в тот день, и ты поймешь. Мне нужна эта отсрочка, чтобы помочь другим». Она закрывает глаза и продолжает говорить. «Случилось это сегодня утром. Не помню точно, куда я шла. Знаю, что несла корзинку с едой кому-то из бедняков. Я очутилась в незнакомом дворе. Кругом стоят высокие красивые дома. Везде чистота, порядок. Видно было, что здесь живут люди зажиточные. Я не знала, зачем сюда явилась, но вдруг заметила, что к стене одного дома пристроен сарайчик, что-то вроде курятника. Его, видно, приспособили для человеческого жилья. Стены здесь и там залатаны фанерой и картоном, кривые оконца, жестяные трубы на крыше. Из одной трубы поднималась тоненькая струйка дыма. Я поняла, что жилище это обитаемо, и сказала себе: «Конечно, сюда-то мне и нужно идти». «Словно лезу к птичьему гнезду», — подумала я, поднимаясь по крутой деревянной лестнице, похожей на стремянку. Дверь была не заперта, и я, услыхав внутри голоса, отворила ее без стука. Никто из находившихся здесь не обернулся и не поглядел на меня. Я встала в угол у двери и решила подождать, чтобы они обратили на меня внимание. Я твердо знала, что пришла сюда по очень важному делу. Мне казалось, что я вошла в сарай, а не в комнату. Мебели здесь не было никакой, даже кровати. В одном углу лежало несколько рваных матрасов, очевидно, служивших постелью. Ни одного стула, по крайней мере, ни одного целого, пригодного для продажи. Один лишь грубый, некрашенный стол. Внезапно я сказала себе, что знаю, где нахожусь. В середине комнаты стояла жена Давида Хольма. Стало быть, они переехали сюда, когда я была в санатории. Почему же здесь так бедно и убого? Куда девалась их мебель? Где же их красивый шифоньер, швейная машинка и... Я перестала перечислять. Я не могла сказать, чего здесь не хватало. Здесь не было просто ничего. «Какой измученный вид у его жены!» — думала я. «И как бедно она одета!» «Да чего же она изменилась с прошлой весны?» Я хотела было уже броситься к ней и расспросить ее, но остановилась, заметив, что в комнате были две незнакомые дамы, которые разговаривали с ней. У всех у них был очень сердитый вид, и я скоро поняла, о чем идет речь. Они хотели поместить двоих детей этой женщины в приют, чтобы они не заразились туберкулезом от отца. Я не верила своим ушам. «Не может быть, что у Давида Хольма туберкулез», — думала я. Правда, я слышала однажды об этом, но не поверила. Я только не могла понять, почему речь шла о двух детях. Мне помнится, их было трое. Мне не пришлось долго ломать голову. Одна из дам, благотворительниц, увидев, что несчастная мать плачет, ласково сказала, что за детьми там будет уход лучше, чем дома. «Не обращайте внимания, госпожа докторша, на мои слезы», — ответила мать. «Я плакала бы еще горше, если бы не смогла отправить детей. Младшенький лежит в больнице, и когда я увидела, как он страдает, то сказала себе, что если у меня заберут детей, не стану противиться, лишь обрадуюсь и скажу спасибо». При этих словах сердце мое сжалось от страха. Что сделал Давид Хольм со своей женой, своим домом и детьми? Ведь это я виновата в том, что он отыскал их. Стоя в углу, я начала всхлипывать. Мне было ясно, что они заметили меня, но делали вид, что не замечают. Я увидела, что жена идет к дверям. «Выйду на улицу, позову детей», — — сказала она. «Они здесь, неподалеку». Она прошла мимо меня так близко, что ее нищенское залатанное платье коснулось моей руки. Я упала на колени, поднесла подол ее платья к губам, поцеловала его и заплакала. Но сказать ничего не могла. Я была слишком виновата перед ней. Меня удивило, что она не заметила меня, хотя она, должно быть, не хотела говорить с той, что навлекла такую беду на ее дом. Однако несчастная мать не вышла из комнаты. Одна из дам объяснила ей, что до прихода детей нужно сделать одно дело. Она достала из сумочки бумагу и прочитала ее вслух. Это было свидетельство о том, что родители доверяют детей ее попечению, пока в доме у них есть опасность заражения туберкулезом. Бумагу эту должны были подписать отец и мать. В противоположном конце комнаты была дверь. Она отворилась, и вошел Давид Хольм. Я невольно подумала, что он, стоя за дверью, подслушивал, чтобы появиться в нужный момент. На нем была ветхая грязная одежда, глаза его горели злым огнем. Я поняла, что он испытывает явное наслаждение, словно радуясь своим бедам. Он начал говорить о том, как он любит своих детей, как ему тяжело из-за того, что одного из них увезли в больницу, а теперь он должен потерять и остальных. Две дамы, не желая его слушать, заметили лишь, что он наверняка потеряет их, если оставит у себя. В этот момент я повернулась и взглянула на его жену. Она прислонилась к стене и смотрела на него, как избитая и истерзанная жертва смотрит на своего палача. Я начала осознавать, что причинила им гораздо большее зло, чем думала до сих пор. Мне казалось, что Давид Хольм питал тайную ненависть к этой женщине, что он стремился найти ее не потому, что хотел обрести семейный очаг, а для того, чтобы мучить ее. Я слушала, как он развлекал знатных дам разговором об отцовской любви. Они говорили ему, что он мог доказать свою любовь, выполняя предписания врача, а не распространяя заразу. Ведь тогда они не стали бы возражать против того, чтобы дети остались дома. Ни одна из них еще не поняла, что творится у него в душе. А мне это стало ясно. Он хочет удержать детей, подумала я. Ему наплевать на то, что они заразятся. Но его жена, видно, тоже поняла его. Вне себя она дико закричала: «Убийца! Он не хочет позволить мне отдать детей. Он хочет оставить их дома, чтобы они заразились и умерли. Он рассчитал, что таким образом отомстит мне». Давид Хольм только пожал плечами и отвернулся от нее. «Да, правда, я не хочу подписывать эту бумагу». Начались горячие споры и уговоры. Жена бросала ему в лицо гневные слова, и даже благородные дамы, раскрасневшись от волнения, говорили с ним резко. А он стоял совершенно спокойный и отвечал, что не может жить без детей. Я слушала их с неописуемым страхом, страдая больше всех, потому что любила человека, совершившего преступление. Я надеялась, что они найдут нужные слова, которые смягчат его. Мне самой хотелось броситься к нему, но какая-то странная сила связывала меня и заставляла стоять в углу. «Что толку спорить и уговаривать?» — думала я. «Такого человека нужно испугать». Ни одна из женщин не сказала ему ни слова о Боге. Ни одна из них не угрожала ему гневом Господним. Мне казалось, будто я держу в руках карающую молнию Божию, но не в силах поразить его ею. В комнате вдруг стало тихо. Благородные дамы поднялись и собрались уходить. У них ничего не вышло. Ничего не могла поделать и его жена. Она перестала кричать и погрузилась в немое отчаяние. Я сделала еще раз нечеловеческую попытку шевельнуться и заговорить. Слова жгли мне язык. «Ах ты, лицемер!» — хотелось мне сказать. «Неужто ты думаешь, я не вижу твоих намерений? Я скоро умру и назначаю тебе свидание на Божьем суде. Я обвиняю тебя в намерении убить своих собственных детей. Я стану свидетельствовать против тебя». Но когда я поднялась, чтобы сказать это, то находилась уже не у Давида Хольма, а лежала обессиленная дома, в своей постели. И с той поры я все зову и зову его, но никто не приводит его ко мне. Маленькая сестра армии спасения, рассказывая это, лежала с закрытыми глазами. Закончив рассказ, она широко раскрыла глаза и посмотрела на Георга с неописуемым страхом. «Ведь ты не дашь мне умереть, прежде чем я поговорю с ним?» — умоляет она его. «Подумай о его жене и детях». Лежащий на полу удивляется упорству Георга, ведь он мог бы успокоить ее одним единственным словом, сказав, что Давид Хольм выбыл из игры и больше не может нанести вреда детям и жене. Но он скрывает от нее эту новость. Вместо того он еще больше огорчает ее. «Как сможешь ты заставить Давида Хольма? Как?» — говорит Георг. «Его убедить невозможно. То, что ты видела сегодня — месть, которую он давно вынашивал в своем сердце». «Ах, не говори так, не говори так!» «Я знаю его лучше тебя», — говорит возница. «Я могу рассказать, что сделала Давида Хольма таким?» «Расскажи, я охотно выслушаю тебя. Я так хочу лучше понять его». «Тогда ты пойдешь за мной в другой город. Мы остановимся возле здания тюрьмы. Вечер. Человека, просидевшего 8 или 14 дней за пьянство, только что выпустили. Его никто не ждет у ворот тюрьмы, но он останавливается и смотрит по сторонам в надежде, что кто-нибудь придет за ним. Он так сильно этого хочет. Дело в том, что человеку, выпущенному из тюрьмы, Пришлось пережить тяжкое потрясение. Пока он сидел, с его младшим братом случилась беда. Он напился и убил человека. Его арестовали. Старший брат ничего об этом не знал, пока тюремный священник не привел его в камеру убийцы и не показал ему юношу, все еще сидевшего в кандалах, которое пришлось надеть при аресте от того, что он буйствовал. «Видишь, кто здесь сидит?» — спросил Давида священник. Увидев, что это его любимый брат, Давид Хольм был сильно потрясен. «Ему теперь придется сидеть в тюрьме много лет», — сказал священник. «Но, по правде говоря, тебе следовало отбывать за него срок, ведь это ты и никто другой сманил и развратил его, сделал горьким пьяницей, не помнящим, что творит». Давид Хольм сдерживался с трудом, а когда вернулся в камеру, заплакал, как не плакал с детства. После этого он сказал себе, что свернет с дурного пути, ведь до сих пор он не знал, каково чувствовать, что ты навлек беду на дорогого тебе человека. Потом мысли его с брата перешли на жену и детей. Он понял, как им тяжело, и дал себе слово, что им никогда не придется больше обижаться на него. И в этот вечер, выйдя из тюрьмы, он жаждал увидеть жену и сказать ей о своем решении начать новую жизнь. Но она не пришла к тюрьме встретить его. Не встретилась она ему и на пути к дому. Он приходит домой и стучит в дверь. Но она не раскрывает ее настежь и не спешит ему навстречу, как обычно, после долгой разлуки. В голову ему закрадывается подозрение, но он не хочет этому верить. Не может быть, чтобы это случилось именно сейчас, когда он решил стать другим человеком. Жена всегда оставляла ключ под ковриком у дверей, когда выходила из дому. Он наклоняется и находит ключ на обычном месте. Он отпирает дверь, входит в дом и не может ничего понять. Комната пуста. Да нет, не совсем пуста. Большая часть мебели осталась, но никого из его семьи здесь нет. Нет ни дров, ни еды, ни занавесок на окнах. Комната выглядит неуютной, заброшенной, словно здесь никто не жил много лет. Он идет к соседям спросить, не захворала ли его жена, покуда его не было. Он пытается внушить себе, что ее увезли в больницу. Нет, вроде бы она не болела, когда съезжала с квартиры, был ответ. А куда же она уехала? Этого никто не знает. Он видит их любопытство и злорадство и чувствует, что иначе и быть не могло. Ясно, что жена воспользовалась случаем и уехала, пока он сидел в тюрьме. Она взяла с собой детей и все необходимое и не подумала подготовить его к этому, а предоставила вернуться домой к пустому очагу. А он-то так ждал встречи с ней, повторял без конца, что он скажет ей. Хотел от всего сердца просить у нее прощения. У него был друг из круга людей образованных, но вовсе опустившихся. Давид намеревался обещать жене не водиться больше с этим человеком, хотя его влекли к нему не только его пороки, но также знание и ум. На другой день он отправился к своему прежнему наставнику и сказал, что снова поступает в его распоряжение. Он собирался было начать гнуть спину ради жены и детей, чтобы они были одеты и обуты и не знали больше забот. А теперь, когда он принял такое решение, она убежала от него. Его бросило в жар. То в жар, то в холод. Его трясло от бессердечия жены. Да, он мог понять ее. Если бы она ушла честно и открыто, тогда бы у него не было права возмущаться. Ведь ей тяжко жилось с ним. Но то, что она улизнула потихоньку, без предупреждения, и заставила его прийти в пустой дом, бессердечно. Этого он никогда не сможет простить ей. Она опозорила его перед всеми. Теперь весь квартал смеется над ним. Но он сказал себе, что они перестанут смеяться. Он найдет таки свою жену и сделает ее такой же несчастной, как он сам. Нет, нет, несчастной вдвойне. Он заставит ее узнать, каково человеку, когда леденеет сердце, как у него сейчас. Единственным утешением для него была мысль о том, как он накажет ее, когда найдет. 3 года он искал ее, и все это время он подогревал свою ненависть мыслью о том, как она поступила с ним, и под конец ее поступок стал казаться ему страшным преступлением. Он бродил один по пустынным дорогам, лелея все усиливающуюся ненависть и жажду мести. Он так долго искал ее, что успел хорошенько обдумать, как он станет мучить ее, если они вдруг вновь сойдутся. Маленькая сестра армии спасения до сих пор молчала. Лишь выражение ее лица говорило о том, что она слушает. Но тут она прервала рассказ призрака, жалобно воскликнув. «О, нет, не говорите более ничего. Это так ужасно. Как я отвечу за то, что сделала? Ах, если бы я не свела их! Его грех не был бы так велик, если бы не я!» «Нет, я не скажу более ничего», — отвечает возница. «Я ведь только хочу, чтобы ты поняла, что бесполезно просить об отсрочке». «Но ведь я хочу!» — восклицает она в смертельном страхе. «Я не могу так умереть, не могу! Дай мне лишь несколько мгновений, ведь ты знаешь, что я люблю его. Я никогда не любила его так сильно, как сегодня». Призрак, лежащий у дверей, вздрагивает. Пока сестра Эдит разговаривала с возницей, он пристально смотрел на нее. Он ловил каждое слово, вглядывался в выражение ее лица, чтобы запомнить его навеки. Все, что она говорила, даже самые жестокие слова о нем, были сладостны для его слуха. Когда Георг рассказывал о нем, ее страх за него, ее сострадание исцеляли его душу. Он еще не знает, как назвать это чувство, которое он питает к ней. Он знает лишь, что от нее он бы мог стерпеть все. То, что она любит его таким, какой он есть, его, ставшего причиной ее смерти, кажется ему сверхъестественно прекрасным. Каждый раз, когда она говорит, что любит его, душа его испытывает неведомый доселе восторг. Он изо всех сил пытается привлечь внимание возницы, но тот не смотрит в его сторону. Тогда он делает попытку подняться, но падает вниз, испытывая страшную боль. Он видит, как сестра Эдит беспокойно мечется в постели. Она ломает руки, протягивает их с мольбой Георгу, но лицо его строго, он неумолим. «Я бы дал тебе отсрочку, кабы она помогла тебе», — говорит он ей. «Да только знаю, что над ним у тебя нет власти». И возница наклоняется над ней, чтобы произнести слова, которые освобождают душу от телесной оболочки. И тогда в это самое мгновение темная фигура подползает к умирающей. С колоссальным напряжением сил, стоящим ему боли, какой он еще никогда не испытывал, он разорвал свои оковы, чтобы приблизиться к ней. Он думает, что в наказание за это боль будет длиться вечно, но он не может допустить, чтобы сестра Эдит ждала напрасно, когда он находится в этой же комнате. Он подполз к ее постели так, чтобы его не видел его враг Георг, и сумел взять ее за руку. И хотя он не в силах даже слегка пожать эту руку, она чувствует его присутствие и быстрым движением поворачивается к нему. Она видит, что он стоит на коленях у ее постели, уткнувшись лицом в пол, не смея взглянуть на нее и лишь держа ее руку в своей, выражает ей свою любовь и благодарность начинающего смягчаться сердца. И тогда лицо ее освещается блаженным светом счастья. Она смотрит на мать, на своих друзей, которым ей раньше было не досуг сказать слова прощания, чтобы они стали свидетелями выпавшего ей на долю счастья. Свободной рукой она показывает на пол, чтобы они разделили с нею несказанную радость от того, что Давид Хольм лежит, раскаявшийся у ее ног. Но в этот миг черный человек наклоняется над ней и говорит: «Узница, любезная моему сердцу, выходи из своей тюрьмы». Она мгновенно откидывается на подушку и вместе с последним дыханием жизнь покидает ее. В этот же самый момент Давида Хольма отрывают от нее невидимые узы, которые он может только чувствовать. Связывают ему руки, ноги его остаются свободными. Георг с гневом шепчет ему, что его ждали бы вечные муки, кабы не их старая дружба. «Идем отсюда», — продолжает он. «Нам здесь нечего делать. Те, кто унесут ее отсюда, уже явились». Он грубо хватает Давида Хольма и насильно тащит его прочь. Давиду кажется, что комнату вдруг наполняют какие-то светлые существа. Они видятся ему и на лестнице, и на улице, но неведомая сила тащит его с такой скоростью, что он не успевает разглядеть их. Глава 7. Давид Хольм снова брошен на дно телеги смерти. Теперь он зол не только на весь окружающий его мир, но и на себя самого. Что это нашло на него? Неужто он спятил? Почему он бросился к ногам сестры Эдит, словно раскаявшийся грешник, готовый искупить свою вину? Георг верно смеется над ним. Настоящий мужчина должен иметь мужество отвечать за свои поступки. Он знает, почему совершил их. Он не должен нестись со всех ног и каяться вопреки своим принципам только потому, что девчонка говорит, что любит его. Что это на него накатило? Да неужто это любовь? Но ведь он умер, и она умерла. Что же тогда это за любовь? Хромая кляча снова тронулась в путь. Теперь она ступает по одной из улиц предместья. Увозит его из города. Дома встречаются все реже, расстояние между фонарными столбами все длиннее. Вот уже виднеется городская застава. Дальше их не будет вовсе. Приближаясь к последнему столбу, он вдруг начинает испытывать горечь и непонятный страх. Он не хочет покидать город. И в тот же самый момент он слышит голоса сквозь мерзкий скрип телеги. Он поднимает голову и прислушивается. Это Георг разговаривает с кем-то, кто едет с ними в телеге, с незнакомым пассажиром, которого он раньше не замечал. «Дальше я уже не могу сопровождать вас», говорит еле слышный ласковый голос, исполненный печали и боли. «Я хотела бы так много сказать ему, но он разгневан и зол и не может ни видеть, ни слышать меня. Передай ему привет от меня и скажи, что я была здесь, чтобы повидать его. Но с этой минуты меня унесут отсюда, и я не смогу показаться ему такой, какова я сейчас. А если он раскается и исправится?» – спрашивает Георг. «Ты сам сказал, что он не может исправиться», – отвечает голос с горечью и дрожью. «Передай ему мой привет и скажи, что я надеялась. Мы вечно будем вместе, но с этой минуты он никогда более не увидит меня». «А если он искупит свою вину?» — повторяет Георг. «Скажи ему, что дальше мне не позволено ехать с ним», — жалуется голос. «И передай ему мой прощальный привет. А если он переменится, станет другим?» — настаивает Георг. «Передай ему, что я буду любить его всегда!» — прозвучал еще печальнее голос. «Другой надежды я дать ему не могу!» Давид Хольм встал на колени в телеге. Услышав эти слова, он поднимается во весь рост. Размахивая руками, он тщетно пытается ухватить что-то, что ускользает от него. Он не может разглядеть, что это. Сознает лишь, что это нечто мерцающе светлое, невыразимо прекрасное. Ему хочется вырваться, поспешить за этим улетающим прочь чудом. Но что-то держит его онемевшее тело, держит крепче оков и веревок.